Так добрались и до Волги, а там и до Чебоксар. В Чебоксарах нанялся в кузню. Дней 10 болты, скобы ковал. Опять расчеты дальше уже к железной дороге. За месяц дотянулись аж до Смоленска. Тут-то и пошло, чего и во сне не снилось. Ну, понимаешь, захотелось же с Шуркой встретиться. Он, понятно, уж совсем не Шурка, куда там. Но мне, думаю, сын же. Не называть же мне его Александром Трифоновичем, вот так. Стоим у подъезда Дом Советов. Знаю же, что должен он быть в этом доме. Выжидаю случая спросить. Подвернулся какой-то служака с бумагами, папирос крутит толстый. Я к нему так, мол, и так. Не можете ли передать Александру Твардовскому, что нам надо его видеть? Здесь он должен быть, в редакции. «А как вы его знаете?» — спрашивает тот. «Да, говорю, родом он из наших мест». «Вот так и знаю». «А, так, ладно, я передам». И пошел этот человек туда, в этот дом. Стоим мы с Павлушей, ждем, а на душе неспокойно. Помню же, какое письмо было от него туда, на Лялю. Однако же по-другому думаю. Родной сын, может, Павлушу приютит. Мальчишка же чем провинился перед ним, родной ему братик? А он, Александр, и выходит. Боже ты мой! Как же это может быть в жизни, что вот такая встреча с родным сыном столь тревожна? В каком-то смятении я глядел на него, рослый, стройный. Красавец, да ведь мой же сын! Смотрит и смотрит на нас молча, а потом не «здравствуй, отец», а «как вы здесь оказались?» «Шура, сын мой, — говорю, — гибель же нам там, голод, болезни, произвол полный!» «Значит, бежали?» — спрашивает отрывисто, как бы не своим голосом, и взгляд его просто не ему свойственный, так всего меня к земле прижал. Молчу, что там можно было сказать. И пусть бы оно даже так, да только чтоб Павлуша этого не видел. Мальчишка только тем же и жил, что надеялся на братское слово, на братскую ласку старшего к младшему, а оно вон как обернулось. Помочь могу только в том, чтобы бесплатно доставили вас туда, где были. Так точно и сказал. Понял я тут, что ни просьбы, ни мольбы ничего уж не изменят. И прошу его только, чтобы обождал, пока я съезжу в Столпово к другу, который якобы должен мне денег. А уж когда вернусь, то, дескать, делай со мной что хочешь. Дрогнуло его сердце. Ну ладно, говорит, поезжай. В Столпове приняли нас хорошо. Друг усадил за стол, поднес рюмочку, накормил и уложил отдыхать. Но сон ко мне не шел, я почувствовал какой-то подвох. К чему бы укладывать нас спать? Разгадывал я. О том, что встречался с сыном, я ничего не сказал. Лежу это я в тревожном раздумье, пожалуй, час, а может и больше. И то вроде разуверяюсь в сомнениях, то снова впадаю в них. Вдруг слышу какие-то голоса, а затем шаги в сенцах и входят. Кто-то говорит: «Поднимай!» «Бог ты мой! Вот как можно ошибаться! Предал подлец с потрохами!» «Знал бы ты, сынок, как мне было тяжко смотреть на Павлушу! Мальчик, в чем только душа держалась, спал и не думал, что поведут сейчас под конвоем. Еле разбудили его. Вели нас в Ляхово той дорогой, что была из Столпова через Ляховский лес. Да ведь дело было уж к вечеру, знаешь, мысли такие были, что могли и шпокнуть, мол, бежал и крышка, и кто там дознавался бы. Из-за позднего времени нас не довели до Ляхова и оставили на хуторе у Селецова, что жил по выходе из леса. Заставили раздеться до белья и лежать на полу до утра, охранял нас сын Селецова, усевшись на скамье с пистолетом в руке. Была у меня трость, вырубленная еще в Уральской тайге, и что ж ты думаешь? Блеснула мысль у меня такая: раз на всю ночь оставляют нас в этой хате, то, думаю, неужто только в сказках бывает невероятно? и, прежде чем лечь на пол, поставил ту трость к стене с таким расчетом, чтобы мог я лежа ненароком достать ее ногой, толкнуть, упадет и будет звук. Ну, о том, что я мог так думать и для чего так поступил, наш конвоир, конечно, ни понять, ни догадаться не мог. Ночь, лежим мы, рабы Божьи, охранник никаких вопросов не задает, тишина, тускло светит керосиновая лампа, никаких движений, никаких разговоров, но сквозь ресницы я все ж пытаюсь наблюдать, в каком состоянии и положении сидит наш страж. И замечаю, что начинает его одолевать сон. Тусклость и тишина неумолимо давят на него, и думаю, что если не будет ему смены, то не выдержит, уснет. Дай же Бог! Держу про себя эту мысль. Лежу, не сплю. Какой там сон мне? А Павлуша чувствую и слышу по его дыханию. Уснул. Начинаю я делать вид, что засыпаю, издаю храп. Сам же само внимание и напряжение слежу за охранником. Похоже, что моего храпа страж не слышит. Но это еще не убеждает меня. Может ведь и притвориться. Терплю еще некоторое время. Охранник пустил слюну, голова его склонилась, и вижу, пистолет как только не выпадет из его руки, и все же удерживается, хоть явно пальцы не сжимают. Да, тяжелая, роковая минута отсчитывала в моем сознании бегущие секунды. Но будет ли, можно ли рассчитывать на более удобный момент? Ставлю себе вопрос, и тут же толкаю ногой поставленную у стены трость, и она падает, издавая резкий звук. Но он, охранник, не среагировал, не вздрогнул ни единым нервом. Встаю. В белье босиком, в мгновение прощаюсь взглядом со спящим моим родным мальчиком. Сердце и воля напряжены предельно. Осторожно открываю окно и с кошачьей легкостью вылетаю в окно в тьму предосенней ночи. Павлушу оставляю спящим в надежде, что с ним не должны сделать ничего страшного. Но, сынок мой, Ванюша, разве легко мне было оставить его, почти ребенка? Шанс оставался только один. Добежать до двоюродного брата, который жил тогда в Красненском уезде, Тарасова Демьяна Никитича. Но ведь только сказать добежать, босиком, в заношенном белье, преодолеть более 40 верст, кустами, оврагами, болотами, межами. Свой рассказ об этой жуткой истории отец завершил тем, что 10 лет он не встречался со своим двоюродным братом, а когда тот ночью открыл дверь, то опешил и не сразу узнал нашего Трифона Гордеевича. И неудивительно, перед ним был изможденный странник в белье босиком, но понял и принял по-братски, по-русски. Не усомнился, не побоялся, одел обул,